Возможно, вы и правы, Айзен-сан, не стал спорить ученый. Вероятно, мне стоит пересмотреть все три теории и составить четвертую. Ведь если учитывать, что пока человеческая душа слаба и не позволяет видеть проявления мистического мира, сам он тоже практически не излучает энергию в пространство, чем напоминает куколку бабочки. Нужно провести соответствующие опыты и проследить за процессами, происходящими во время пробуждения сил. ГХМ. А чем это я? Ах да, зрение и способы видеть мистический мир. Сделав несколько глотков из фляги, смачивая пересохшее горло, Виктор продолжил лекцию. Мне стоило немалых усилий создать вещество, прозрачное в обычных условиях, но темнеющее при попадании на него духовной энергии. Первое стекло, обработанное данным составом, позволяло видеть размытые контуры и светящиеся пятна. Кроме того, пусть и в малых объемах, но сам я тоже являюсь источником излучения, что создает засветку с внутренней стороны. Это заставило меня разрабатывать способы экранирования энергии, чтобы скрывать свое присутствие и не наносить помехи на тонкое оборудование. В итоге, за несколько лет удалось подобрать составы, позволяющие видеть скрытый от обычных глаз мир, пусть и в ограниченном спектре цветов, для чего линзы пришлось выращивать, обрабатывать ювелирными инструментами, а затем вставлять в инертные к мистической силе оправы. «Я, вижу», — похвастался Фрэнки. «Я, сильный, физически, несомненно», — согласился с сыном Франкенштейн. «Но твое зрение отличается от человеческого, так как в глазные камеры, прямо перед хрусталиками, добавлено немного вещества, начинающего светиться при попадании на него концентрированной духовной энергии. Благодаря этому нет фоновой засветки, в том числе и от твоей собственной души, но и видны только сильные мистические проявления. Через пару месяцев этот эффект пропадет и процедуру придется проводить заново. Поучительное. Утром, при пробуждении, Виктора и Фрэнки ждал неприятный сюрприз. Кляча, последний день и так едва переставлявшая ноги, наконец сломалась окончательно. Обследовав ее тело при помощи монокля, Франкенштейн был вынужден признать, что ремонту движущая сила не подлежит, так как бальзам, поддерживавший мышцы в эластичном состоянии, нервы в более или менее рабочем виде и не дававший плоти начать загнивать, окончательно израсходовался, да и суставные сумки, несмотря ни на что, за время простоя закостенели, а затем разрушились. Дальше придется идти пешком, стянув с телеги брезент, констатировал ученый. Фрэнки, забрасывай ее внутрь. Угум, наклонившись к лошади, великан перехватил ее поперек тела, с глухим рыком оторвал от земли и бросил внутрь повозки. Я, сильный. Молодец, малыш, чуть натянуто улыбнулся мужчина, мысленно сделав заметку, в следующий раз более точно выражаться, а то скажет, что его нужно куда-то подбросить и сын от всей широты души. Некоторое время пришлось потратить, чтобы сделать из брезента подобие плаща с капюшоном. Вышло откровенно грубо, так что и бездомный бродяга вряд ли согласился бы такое носить, но здоровяк не жаловался и с готовностью закутался в грубую материю, на которую Виктор, при помощи своей крови и перчатки для манипуляции с энергиями, нанес руны отвода глаз. Невидимкой это Фрэнки не сделает, но хотя бы бросаться в глаза с первых же секунд, он уже не будет, оценив свою работу, Франкенштейн посетовал на свою забывчивость, из-за которой не взял из крепости сундучок, в котором специально хранил некоторую сумму денег, инструменты и кое-какие реагенты, на случай необходимости убегать. Слишком уж сильные эмоции им овладели в момент убийства демона и оживления Фрэнки, так что подобные мелочи попросту вылетели из головы. Заметая следы своего здесь пребывания, ученый поджег телегу, едва ли не последнее имущество, доставшееся от бывшего работодателя. Кляча, тело которой без бальзама быстро усохло, занялась веселым огнем, начав распространять вокруг себя смрадный дым. Великан, стоя в 10 больших шагах от импровизированного костра, смотрел на это немигающим взглядом, слегка приоткрыв рот, будто бы хотел что-то сказать, но либо не решался, либо не находил слов. «Не бойся, малыш, с тобой такого не случится», — обратился к сыну Виктор. «Ведь ты живой, а она только изображала жизнь. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?» — прозвучал голос Айзена из-за спины Франкенштейна, заставляя его подскочить от испуга и резко обернуться к проводнику душ. «Простите, простите, не хотел вас напугать». Глядя на самодовольное выражение лица Сауски, ученый отчетливо осознал, что именно напугать он и хотел. Это же заметил и великан, с глухим рыком двинувшийся на духа в черных одеяниях. «Все хорошо, Фрэнки, не надо нервничать», – поспешил успокоить подопечного человек, прекрасно понимая, что даже если Айзен будет просто стоять, на данном этапе развития, здоровяк ему навредить не сможет. «Не делай так», – с хмурым видом прорычал Фрэнки, глядя точно на Сауске. «Больше не буду», – пообещал Сауске, а затем обратился к Виктору. «Какие у вас теперь планы? Нам нужен новый транспорт и кое-какие вещи», – неохотно признался Франкенштейн, а затем добавил, «и деньги». «Хаем», – проводник душ задумался, или сделал вид, что задумался, кивнул и предложил. «Недалеко, часах в 6 ходьбы, есть небольшое поселение людей. Думаю, я смогу вам помочь получить все необходимое и остаться незамеченными. Но за это, хочу услышать историю создания вашей лошади». Договорив, Айзен смущенно улыбнулся, слегка наклонил голову и блеснул стеклами очков. Ученый не стал долго колебаться, тем более, что никакой секретной информации он все равно выдавать не собирался, а вот вещи для путешествия были нужны уже вчера. «Мы с Фрэнки сможем некоторое время справляться и так, но рано или поздно, в какую-нибудь деревню, а то и город, зайти придется. Так лучше уж пусть это произойдет, пока у нас есть прикрытие в виде проводника душ. На самом деле, в создании примитивных некроконструктов нет ничего сложного. Правда, будь в моем распоряжении настоящая магия, было бы гораздо проще», шагая по выдавленной в земле колее, произнес Виктор, обращаясь одновременно к обоим своим спутникам. «Если бы у вас была магия, то не было бы стимула к саморазвитию», заметил Айзен. «Вам так не кажется?» «Возможно», не стал спорить Франкенштейн. «Этого мы уже не узнаем. Так вот, при создании некролошади, не требующей особого ухода, кормежки и выгула, мною использовался прототип духовного ядра, внедренный в тело в течение нескольких минут после смерти, когда ткани еще не начали окоченевать. Боюсь показаться глупым, но что такое духовное ядро?» Чуть виноватым и смущенным тоном спросил Сауске, шагающий слева от ученого, одной рукой придерживая висящий на поясе меч. «Пожалуй, тут мне стоит извиняться», — вздохнул человек, стрельнув быстрым взглядом в проводника душ. «Я настолько привык работать с Игорем, который изучал мои дневники, что совершенно забыл о том, что некоторые термины придумал сам, для простоты обозначения тех или иных вещей. Духовным ядром я называю наполненный энергией души кристалл, в который отпечатаны образы вроде ходьбы, бега, поворота головы и тому подобных действий. Духовное ядро берет на себя функцию мозга, заставляя тело исполнять заложенные в него команды. Очень важно при этом, чтобы и сам мозг, в котором хранится информация, полученная живым существом в течение жизни, не был поврежден. «Почему?» – спросил Фрэнки, грузно шагающий позади отца. «Потому, малыш, что если бы у нашей лошади не было достаточно целого мозга, она не знала бы, как переставлять ноги», – отозвался Виктор. «В отличие от настоящей некромантии, когда волшебник создает управляющий энергетический контур, а в качестве материала может взять даже скелет, для меня важно, чтобы в материальной оболочке оставались мыслительный центр и отпечаток духовного тела, при заполнении которого духовной энергией создается проекция, напоминающая настоящую духовную оболочку. В совокупности с духовным ядром, это можно представить как одержимость искусственным духом. Вы запираете душу в мертвом теле, Виктор-сан?» Без намека на осуждение спросил Сауске. «Нет-нет, что вы», замахал руками Франкенштейн. «Духовное тело, которое я использую для управления некроконструктами, это лишь отпечаток души в плоти, который рассеивается в течение нескольких часов, или даже суток после того, как наступает смерть». «Очень интересно», — улыбнулся проводник душ. «Я слышал о вещах, которые сохраняют на себе духовный отпечаток, но не думал, что это можно использовать так оригинально. Если вы не возражаете, то мы вернемся к этой теме позднее. А пока, расскажите лучше, откуда подобный некроконструкт берет энергию на свое поддержание. В лаборатории у меня было устройство, которое собирало свободную энергию из пространства, насыщая ею тяжелый раствор». Виктор замялся, но после нескольких секунд колебаний продолжил. «Так как кроме необходимости управлять микроконструктом, для чего используется духовное ядро с вложенными командами, требуется еще и поддерживать тело подопытного материала в работоспособном состоянии, мне пришлось экспериментировать с бальзамирующими составами, предотвращающими разложение тканей и окоченение мышц. Мной было замечено, что наилучший эффект имеют составы, обладающие наибольшей духовной вместимостью. Поэтому в живот лошади был помещен баллон с бальзамирующим составом, подсоединенный к сердечной мышце, сокращающейся только при ходьбе, либо иной двигательной активности конструкта. В состоянии покоя расход запаса топлива практически не происходил, что позволяло мне отлучаться для смены бальзама не чаще раза в 2-3 недели. К сожалению, запаса вещества у нас с собой не было, расход энергии в активном состоянии оказался выше ожидаемого, да и сам конструкт, несмотря ни на что, все же сильно истрепался. После почти минуты тишины Айзин произнес: «Вы – поразительный человек, Виктор-сан, имея лишь опосредованные способы воздействия на тонкие материи, при помощи духовного отпечатка на плоти животного, сумели восстановить работоспособное духовное тело. Мне даже немного страшно представлять, чего вы сможете добиться, когда получите в свое распоряжение настоящую силу. Вы меня переоцениваете, Айзин-сан», – изобразил смущение Франкенштейн. «Напротив, это вы себя недооцениваете», – мягко, но вместе с тем убежденно возразил Сауске. «Я видел нежить, которую создают волшебники, и должен сказать, что до того уровня, когда они начинают работать с душой, она весьма груба и примитивна. Ваше же творение, если бы не неестественное для живого существа поведение, можно было принять за чуть странное, но обычное животное. Деревня на полсотни домов, окруженная полями пшеницы, встретила гостей вялой повседневной суетой. Где-то лаяли собаки, кудахтали куры, ржали лошади, хрюкали свиньи, в том числе и животные, туда-сюда сновали люди, одетые в пусть простую, но добротную одежду черных и серых цветов. Над одноэтажными домами, словно великан над карликами, возвышался храм церкви Спасителя, с колокольной башенкой, мощными воротами, узкими окнами-бойницами в каменных стенах первого и бревенчатых стенах второго и третьего этажей. Вторым по размеру строением был трактир, имеющий в высоту сразу два этажа, задний двор коего был обнесен забором и имел свою конюшню. В воздухе висел стойкий запах навоза, помоев, аромат готовящейся еды и вонь пота немытых тел. Только оказавшись среди людей, Виктор вспомнил то, почему не любит столпотворение народа и почему в годы своей работы церковником настаивал на регулярных омовениях прихожан. Неужели они сами не ощущают этой вони? Промелькнула мысль в голове Франкенштейна, пока он шел по направлению к трактиру. Фрэнки пришлось оставить за деревней, так как даже с отводящими внимание рунами, он оставался слишком заметным и примечательным существом. Ну а чтобы малыш не влез в какую-нибудь историю, оставшись без присмотра, пришлось рассказать об игре в прятки, поставив в качестве условия победы ожидание, пока вернется отец. На свою одежду ученый тоже нанес руны, отводящие взгляды любопытных людей, но вложил в них минимум энергии, чтобы эффект был настолько слабым, что его замечали, но считали совершенно неинтересным. Айзин, которого вовсе не видели посторонние, с интересом наблюдал за действиями своего спутника, старающегося вести себя так, будто бы всегда жил в этой деревне. Получалось у него неважно, но за старание следовало похвалить. «В храме Спасителя есть Квинси», — заметил Сауске, на несколько секунд будто бы прислушавшись к чему-то. «Он довольно слабый, но вместе с ним еще четверо обладателей высокой духовной энергии. Вероятно, послушники. Кто бы сомневался», — пробормотал Виктор, которому пришлось спрятать свой монокль под одежду, из-за чего он ощущал себя неуверенно. «Не стоит тревожиться», — мягко улыбнулся проводник душ, сверкнув стеклами очков. «Я смогу прикрыть нас обоих от их обнаружения. Что нам следует приобрести в первую очередь?» «Добрый день, мистер», — пожилой мужчина в серой куртке и черных штанах, заправленных в сапоги, поднялся из деревянного кресла, стоящего перед входом в лавку. «Чем я могу вам помочь?» «Мне нужны небольшая повозка и лошадь», — отозвался Виктор, рядом с которым шагал Айзин, правая рука коего легла на рукоять меча, слегка выдвинув клинок. Свет, упавший на белый металл у меча, словно от зеркала отразился в глаза торговца, а в следующий миг его взгляд помутился, в то время как губы растянулись в дружелюбную улыбку. «Пожалуй, у меня есть то, что вам необходимо. 4 рулона лучшей кожи», — похвастал мужчина средних лет, одетый в вязаный свитер, кожаные жилеты и штаны. «Вы уверены, что вам больше ничего не нужно? Вы весьма щедры», — неловко улыбаясь, Франкенштейн загрузил покупки в двухколесный фургон с брезентовой крышей. «Это долг каждого честного христианина — помогать ближнему своему», — поучительно заявил кожевник, расфокусированный взгляд которого был устремлен куда-то в пространство перед собой. Как говорит отец Бернард, поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Мудрые слова, кривовато улыбнулся ученый, бросая нервный взгляд на Сауски, который извлек свой меч из ножен примерно наполовину и теперь с безмятежным видом ловил солнечные зайчики клинком. Кружки, тарелки, горшки, гончар выставил на прилавок небольшой лавки деревянный ящик и утер пот со лба грязной тряпкой. Заходите еще, добрый сэр, ножницы, клещи, спицы, гвозди, молоток, перечислял бородатый кузнец, одетый в кожаный передник поверх шерстяных свитера и штанов. Давненько у меня столь разнообразного заказа не было. Из деревни, где удалось найти уйму разнообразных вещей, которые были нужны еще вчера, Виктор буквально сбегал, держа за поводья молодую серую кобылу с черными гривой и хвостом, запряженную в двухколесный фургон. Он шустро переставлял ноги, уперев взгляд в землю, стараясь не смотреть по сторонам. Позади ученого шагал проводник душ, не забывающий поблескивать клинком меча, наполовину извлеченного из ножен. Только когда последние дома остались позади, Франкенштейн немного успокоился и сбавил шаг, после чего его лицо стало еще более хмурым и задумчивым. В молчании они прошли до того места, где прятался Фрэнки, появление которого напугало лошадь, тут же попытавшуюся вырваться. «Тише, девочка!» Придерживая кобылу, мужчина стал гладить ее по шее. «Тише, хорошая, никто тебя не обидит, лошадка!» Протянул здоровяк, подходя к испуганному животному и протягивая руку, чтобы погладить ее. Заржав, лошадь встала на дыбы, опрокинув Виктора на спину и взбрыкнула передними ногами. Франкенштейн ловко откатился в сторону и быстро поднялся на ноги, тут же поспешив успокоить сына, который уже хотел стукнуть кобылу. «Может быть, вам помочь?» – предложил Эйзен, после того, как минут пять молча наблюдал бесплатное цирковое представление. «Будьте так любезны!» – проворчал ученый, едва удерживая паникующее животное. «Фрэнки, да прекрати же ты дергать ее за гриву!» Мягкое, довольным голосом прорычал здоровяк. «Это не повод пытаться ее вырвать», — осуждающим голосом заявил Виктор. Выйдя вперед, Сауски вновь обнажил свой меч, ловя его клинком солнечный свет. Яркий зайчик попал на глаза лошади, которая тут же стала успокаиваться и вскоре стала совсем безмятежной, послушно позволяя себя гладить. Ученый, видя подобное, только слегка нахмурился и спросил, «Надолго хватит эффекта, на сегодня?» «Точно хватит», — отозвался проводник душ, убирая свое оружие. «У животных нет достаточной воли, чтобы сопротивляться гипнозу, а у людей?» — задал провокационный вопрос Виктор. «Все зависит от каждого человека в отдельности», — поправив очки, пожал плечами Айзен. «У кого-то достаточно высокий уровень духовных сил, что служит защитой само по себе, другие подсознательно ощущают несоответствие, третьи осознанно находят фальшивые образы. Можете не тревожиться, Виктор-сан, жителям деревни ничто не угрожает. Уже вечером они и не вспомнят, что к ним кто-то приходил. Это-то и пугает», — пробормотал Франкенштейн, тут же обращаясь к сыну. «Фрэнки, забирайся в повозку. Смотри, ничего там не сломай. Вас что-то беспокоит?» — участливо спросил Сауске, пристраиваясь с другого бока от лошади, когда они продолжили путь по дороге. «Меня настораживает такая сила», — неохотно признался ученый, дергая лошадь за поводья, когда здоровяк скрылся под брезентом. «Власть над разумами людей и нелюдей. Вы переоцениваете мои скромные возможности», — отозвался проводник душ. «В бою подобное, конечно, удобно и дает немалое подспорье, но чем дольше происходит воздействие, тем больше сил оно требует и тем выше шанс срыва. Люди в деревне были весьма убеждаемыми, но даже так мне пришлось приложить немало усилий, чтобы они поверили в то, что вы, их хороший знакомый, которому можно помочь бесплатно, дать в долг или отдать долг товаром, заставить таким образом сделать то, на что человек ни за что не пошел бы, находясь в здравом уме, почти невозможно, так как это вызывает сильнейший внутренний протест. Это радует», — вздохнув, заявил Виктор, мысленно добавив, что слово «почти» означает то, что не все так однозначно. «Вас беспокоит, Виктор-сан, что я могу воздействовать и на вас», — угадал Сауске. «В некотором роде», — не стал отрицать очевидного Франкенштейн. «Разве я не признался сразу, что воздействую на вас, чтобы вы могли меня видеть?» — уточнил проводник душ, иронично изогнув брови. «Да, был вынужден признать правоту собеседника ученый. Правда, только увидев эффект вашей способности на других людях, Я в полной мере оценил весь ее потенциал. Если вам станет легче, то я могу поклясться королем душ, что не замышляю против вас и вашего сына злых дел», — предложил Айзин, голос которого оставался безмятежным и понимающим. «Не стоит», — отозвался Виктор. «Требовать клятвы, с моей стороны, после всего, что вы для нас сделали, будет верхом неблагодарности. Тем более, что я совершенно не уверен в том, что клятва сработает или в том, что это будет не иллюзия, которую увижу только я», — мысленно добавил человек, стараясь не выдать своей нервозности ни словом, ни делом. Расставательная. «Уй-уй-уй-уй», сидя на расстеленном на земле брезенте, запрокинув голову и широко открыв рот, Фрэнки терпеливо ждал, пока отец осмотрит его зубы. Десны воспалились. «Не нужно было использовать железо в протезах», — недовольно пробормотал Виктор, при помощи зеркальца из серебра, удерживаемого в левой руке и закрепленного на голове при помощи ремешка монокля, изучая доставляющую сыну неудобство проблему. Здоровяк начал жаловаться на боли еще ночью, во время привала, который путешественники устроили на полянке у дороги. Пришлось Франкенштейну заново разжигать костер и расчехлить новые инструменты, приобретенные во время посещения деревни. К сожалению, Айзина, который мог бы справиться с задачей осветительного устройства гораздо лучше дрожащего огня, поблизости не оказалось, но кроме разочарования, ученый ощутил еще и облегчение от этого факта. Теперь же, когда проблема оказалась локализована, следовало придумать какое-то решение. «Можешь закрывать рот, малыш», — разрешил Виктор, отходя от великана к фургону. «Больно», — хнычущим голосом произнес Фрэнки, ладонями обхватывая лицо и начиная раскачиваться. «Больно, больно, больно. Хорошо, что я не стал укреплять суставы и кости», — подумал Франкенштейн, доставая глиняную миску, кое-какие травы и фляжку с водой. Надежда на то, что сильное тело сможет перебарывать разного рода заражения, оправдалась, но только частично. Иммунная система сына явно боролась, так как в ином случае проблемы были бы много серьезнее. Однако, ставка, сделанная на влияние искусственной души, себя не оправдала и теперь следовало решать возникшие из-за собственной спешки сложности. Сделав порцию зелья, которым нужно было полоскать рот, ученый протянул его здоровяку. Фрэнки, в свою очередь, взял миску и ни единой секунды не сомневаясь, выпил все содержимое. Гадость скривилась в отвращении лицо великана. «Малыш, эту воду нужно было держать во рту, а не пить», — укоризненно вздохнул Франкенштейн, забирая посудину из широких ладоней сына. «Ау», — расстроился здоровяк. «Ничего страшного», — потрепав Фрэнки по плечу, ученый вновь направился к фургону. «Просто в следующий раз не спеши, а дождись пояснений». Вторая попытка оказалась удачнее и вскоре великан с удовольствием полоскал зубы, повторяя вслед за отцом, широко раздувая щеки, а затем сплевывая состав струйкой. Десны его беспокоить перестали, зато через 15 минут сильно заурчал живот и пришлось бежать к ближайшим кустикам, в которых Фрэнки сильно пронесло, так что запах распространялся на десяток метров вокруг. Серая лошадка, стреноженная чуть в стороне от лагеря и привязанная к вбитому в землю колышку, меланхолично жевала траву, время от времени фыркая и взмахивая хвостом. Гипноз, наложенный Сауске, еще не спал с ее разума, а потому, как казалось ученому, она бы и взрыв парового котла, произошедший прямо под ухом, проигнорировала бы с тем же безразличным видом. Зубы придется вырывать, а потом ставить новые из золота или алхимического металла. Где бы еще взять необходимые материалы? Некоторое время Фрэнки будет питаться только жидкой едой, как настоящий младенец. Хм, а что будет, если приживить ему чужие зубы? Только нужны свежие человеческие, ну или звериные. Волчьи клыки, размышляя над ближайшими планами, Виктор помог великану привести себя в порядок, помыл посуду, сделал еще одну порцию лекарства, которое перелил во фляжку и вручил подопечному, убедительным тоном его проинструктировав. К этому моменту, восточный край небесного свода уже окрасился розовым, что ознаменовало начало нового дня. Ложиться спать уже было поздно, так что Франкенштейн начал сворачивать лагерь, готовясь к новому переходу. «Вас что-то беспокоит, Виктор-сан?» – осведомился проводник душ, присоединившийся к путешественникам вскоре после отбытия со стоянки. «Разные мелочи», – Айзин-сан, изобразив полупоклон, поприветствовал знакомого Франкенштейн. «Мне определенно не хватает инструментов для тонких манипуляций. Разве вы не приобрели все необходимое в деревне?» – изобразил удивление Сауске. «Минимально необходимый набор», Да, не стал отрицать ученый, но, Айзен-сан, не стоит об этом беспокоиться. Все остальное я приобрету самостоятельно. Как скажете, Виктор-сан, понимающим тоном отозвался проводник душ, на губах коего продолжала играть легкая, чуть рассеянная улыбка. Но я бы хотел, чтобы вы помнили, если от меня понадобится какая-то помощь, не люблю оставаться в долгу, виновато развел руками Франкенштейн. Вы ведь о чем-то хотели поговорить? Прошу прощения, но мне не верится, что у восьмого офицера Готея-13 нет иных дел, кроме как сопровождать парочку беглецов. Вы не совсем верно понимаете нашу работу, покачал головой Сауски. Я и подобные мне, несколько по-иному воспринимаем время, когда впереди не одна сотня лет, спешка сама собой отступает. Впрочем, в чем-то вы правы, я действительно хотел бы узнать, как вы создали искусственную душу. Однако же, я не хочу, чтобы вы считали, будто бы это требование или еще хуже, допрос. Просто очень многие ломали головы над решением проблемы того, что создать неразрушимое ядро искусственно, задача уровня Творца. Полагаю, Айзен-сан, хуже не будет, если я открою свой секрет, невесело усмехнулся Франкенштейн. Однако, в ответ я бы хотел услышать более подробный рассказ о сообществе душ. Это возможно? Думаю, это будет честно, сверкнул линзами очков проводник душ. Мне начать первым, как пожелаете, дипломатично отозвался ученый. Кобыла продолжала мерно цокать по дороге, везя за собой двухколесный фургон, в котором мирно дремал Фрэнки, наконец-то сумевший уснуть, не ощущая боли в зубах. Двое мужчин, один из которых был призраком, шли справа и слева от лошади, ведя на первый взгляд непринужденную беседу. А вокруг расстилались поля и возвышались холмы, вдалеке виднелась полоса леса, в небе светило яркое солнце, то и дело прячущееся за пятна облаков. Сообщество душ – это замкнутый мир, состоящий из духовных частиц таких же, из которых состоит любое духовное тело, начал свое повествование Сауске. Как материальный мир состоит из молекул, о которых вы рассказывали при нашей первой встрече, так и духовный мир состоит из этих простейших частиц разной плотности, веса и объема. Каковы размеры сообщества душ, никому не известно, так как если все время идти лишь в одну сторону, то рано или поздно вернешься туда, откуда начал свой путь. Существует даже теория, что с веками своего существования этот домен становится только больше, чтобы вмещать в себя увеличивающийся поток полноценных душ. У нас существуют небо и земля, серебряная луна и дарующее тепло золотое солнце, леса и поля, реки и озера, и еще много всего, что можно увидеть в мире живых. Однако, не стоит думать, будто бы наши миры не отличаются. Главным отличием сообщества душ, которое можно считать преимуществом, заключается в том, что слабым душам, обитающим в городах и деревнях того мира, нет нужды есть, так как они не испытывают голода, и только те, кто вступил на путь саморазвития, начинают нуждаться в регулярном питании до тех пор, пока не становятся достаточно сильными, чтобы собственное восстановление сил перекрывало затраты. Но, кажется, я увлекся и вас интересовало не это, что вы, Айзен-сан, мне очень интересно, заверил рассказчика Виктор. Вторым отличием сообщества душ от мира живых можно назвать то, что у нас нет океанов. Вместо них, низины заполняют густые леса, где обитают одичавшие души и духовные звери. Сауски сделал короткую паузу, будто на что-то решаясь, и продолжил. Третье отличие. В нашем домене время течет в два раза быстрее. За один год здесь, там проходит два. Почему так, не спрашивайте. Я все равно не смогу ответить. И во всех мистических анклавах так, уточнил ученый. Я имею в виду ад, рай, хуэкамунда, домены пантеонов. В большей или меньшей степени, да, подтвердил предположение собеседника проводник душ. К примеру, в хуэкамунда время течет в два раза быстрее, нежели в сообществе душ. Но мы отвлеклись. Духовный мир, где обитают полноценные души, делится на три условные части. Дикие земли – это горная и лесная местность, где можно наткнуться на первобытные племена, опасных зверей или даже пустых, которые порой проникают через разделитель миров. Рукангай – это 80 концентрических колец примерно одинаковой ширины, которые называются районами, 80-е из которых – это самая далекая от центра область, а первый – самые близкие к столице земли. Ну и наконец Сирити, Это город проводников души высшей аристократии. Аристократии, изобразил недоумение Виктор. Разве после смерти не все равны? Айзин весело сверкнул очками и негромко рассмеялся, после чего пояснил. Разумные, как люди, так и не люди, везде одинаковы. ГХМ, везде, где собирается больше двух человек, появляется свой лидер, а там, где собирается больше 10 человек, появляется целая группа, возглавляемая своеобразным вождем, его приближенными и доверенными. Ну и конечно же, в любом обществе есть изгои. Сообщество душ, как ни прискорбно, не избежало этой проблемы. У нас имеются сильные воины, которые в большинстве своем являются проводниками души, служат в одном из 13 отрядов Готея-13, есть чиновники, управляющие налогами, торговлей, судебным делом, имеются предприниматели и деятели искусства. Ну и конечно же, как и везде, существуют лентяи, которые из-за отсутствия голода, лишаются последней причины чем-либо заниматься. Но ведь аристократы, это потомственные обладатели титулов, земель, предприятий. Пытаясь объяснить свою мысль, Франкенштейн эмоционально взмахнул свободной рукой. Наверное, я неправильно выразился, повинился Сауске, смущенно потупив взгляд. Как и на земле, в сообществе душ порой рождаются дети. Их относительно немного, особенно в сравнении с душами умерших, но есть целые династии тех, у кого на протяжении десятков поколений нет ни единого пришлого. В зависимости от духовной силы и психологического состояния, обитатели сообщества душ могут взрослеть, стареть и уходить на перерождение. В духовном мире нельзя судить о собеседнике по его внешнему виду, так как выглядящий на 10 лет ребенок, на деле может оказаться стариком под 1000 лет, а древний и седой старик, уставшим от жизни человеком лет 20-30. Хотел бы я изучить этот феномен, задумчиво протянул ученый, ни к кому конкретно не обращаясь. Что-то мне подсказывает, что у вас будет такая возможность, улыбнулся уголками губ Айзин. Вряд ли хоть одна из мифологий сможет привлечь вас на свою сторону. Впрочем, в нашем мире ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, даже в том, что солнце восходит на востоке. Между мужчинами установилось молчание, в течение которого каждый думал о чем-то своем. Лошадь мерно цокала копытами по земле, фургон медленно ехал по дороге, поскрипывая колесами. «Ваша очередь, Виктор-сан», — напомнил проводник душ. «С чего бы начать?» Подняв взгляд к небу, Франкенштейн заявил. «Создать неразрушимое ядро души я не смог». «Шутите?» — поднял брови в знак удивления Сауске. «Отнюдь, я совершенно серьезен», — отозвался ученый. «По моим наблюдениям, ядро души — это структура, состоящая из некой духовной материи, на несколько порядков более плотной и качественной, нежели духовное тело человека. Впрочем, в этом я могу ошибаться, так как изучить данное образование сколь-нибудь подробно, у меня нет никаких возможностей». «Но как же тогда Фрэнки?» — спросил проводник душ. «Искусственная душа малыша не имеет духовного ядра», — заявил Виктор и улыбнулся уголками губ, увидев, как расширились в удивлении глаза собеседника. «Функции неразрушимого центра души, вокруг которого собираются все остальные оболочки, исполняет внешний контур, состоящий из материалов, проводящих мистическую энергию. Если выражаться совсем грубо, то часть оболочек, которые должны находиться снаружи некого сердца, в случае Фрэнки находится внутри, благодаря чему и удерживаются от рассеивания. Из-за этого он не сможет развиваться в плане объема духовной силы, лишь в ее качестве, но это не помешает развивать разум и тело. Так просто». Сауске покачал головой, словно бы не веря своим ушам. «Удивительно, почему до этого раньше никто не додумался. Когда-то я слышал такую фразу. Все гениальное, просто», — поделился с проводником душ Франкенштейн. «Когда какое-то изобретение уже создано и виден итоговый результат, многие удивляются тому, что сами не додумались до такого простого решения. К тому же, я бы не стал гарантировать, что являюсь первым из тех, кто пришел к такому же результату. Вполне возможно, что ученые каких-нибудь тайных сообществ, тех же волшебников, к примеру, давно умеют создавать нечто подобное, но либо не придают этому значения, либо скрывают от остальных, сохраняя секрет для личного пользования. А из чего вы создали эти внутренние оболочки?» — решил уточнить Айзин. «Из собственных энергий», — бесхитростно ответил Виктор. «Сложнее было сформировать духовное тело, но при наличии физического, это тоже не такая уж и невыполнимая задача. Создаем временный барьер, привязанный к коже, заполняем сосуд и подаем разряд. Я рад, что не ошибся в вас, Виктор-сан, беспечно улыбнулся Сауске. Что вы имеете в виду? Удивился ученый, успевший уйти в какие-то свои мысли. Ничего особенного, отозвался проводник душ. Не берите в голову. Похоже, что нам навстречу едет караван. Приложив руку к колбу козырьком, человек всмотрелся вдаль и нахмурился. Почти через минуту он произнес: «Вы правы, Айзин-сан. Удивительно, насколько острое у вас зрение». «Ничего особенного», – пожал плечами Сауске. «Да и это вовсе не зрение». «И что же тогда?» – удивился Франкенштейн. «Духовная чувствительность», – ответил проводник душ. «С ее помощью я и нашел вас в том лесу. Мне еще многое предстоит узнать и многому следует научиться», – вздохнув, посетовал ученый. «Пожалуй, следует сойти с дороги, ради избежания неприятностей. Да и Фрэнки стоит предупредить, чтобы не высовывался из фургона. Как говорят на Востоке, путь в тысячу ли начинается с первого шага», продекламировал Айзин. «Впрочем, к вам это не относится. Вы уже давно начали идти по своей дороге». Свернув с пути, запряженная в двухколесный фургон кобыла вышла на поросшее высокой травой поле и через 50 метров остановилась. Вскоре на дороге появились двое всадников, одетых в кожаную броню, с мечами на поясах и небольшими луками, притороченными к седлам, один из которых свернул в сторону повозки, а второй остановился и стал ждать. «Кто такой и что здесь делаешь?» – осведомился молодой мужчина с короткой черной бородой, растрепанными волосами, спадающими на плечи и хмурым взглядом, останавливая своего коня в 10 шагах от Франкенштейна. «Отступник-демонопоклонник, убегаю от преследования Церкви Спасителя. Разве не очевидно?» – мысленно скривившись, подумал про себя ученый. «Странствующий целитель», — вслух произнес Виктор, а после короткой паузы добавил: «Странствую и помогаю людям, в меру своих скромных сил». «Что-то не похож ты на целителя», — прищурился наемник, кладя руку на рукоять меча. «На кого же я похож, добрый человек?» — смиренным тоном отозвался Франкенштейн, внутренне подобравшись и приготовившись к неприятностям. «В худшем случае, если Айзин не решит помочь, им с Фрэнки грозила перспектива потерять свое имущество». «На дозорного похож», — деловито изрек незнакомец. «Может быть, ты на бандитов работаешь, а там впереди засада уже устроена?» «Бог с вами, добрый человек», — ученый продемонстрировал пустые руки. «Я обычный путешествующий лекарь, а это мы сейчас и проверим», — ухмыльнулся всадник, затем повернулся назад и крикнул: «Карл, едь сюда, у моего напарника с утра зубы болят, сможешь ему помочь? Поверю, что ты не бандит». «Вот ведь повезло, и чего он прицепился?» Скрывая свое раздражение, Виктор скользнул взглядом в сторону Саске, но не увидел его на прежнем месте. «Чего надо?» — осведомился второй наемник, одетый похожим на первого образом. «Радуйся. Мы на странствующего доктора наткнулись», — ухмыльнулся первый незнакомец. «Сейчас он тебя подлечит». «Ведь подлечит же». Франкенштейну не оставалось ничего, кроме как кивнуть в ответ. Тем временем, второй всадник с недовольным ворчанием спустился с лошади и подошел к ученому, начав придирчиво его разглядывать. Попросив показать больной зуб, Виктор поверхностно осмотрел полость рта наемника, оценив отвратительный запах и пожелтевшую эмаль. «Сейчас будет немного больно», — предупредил Франкенштейн, затем закрыл рот своего неожиданного пациента и надавил на челюсть подушечкой указательного пальца, нащупав точку выхода нерва под клыком. Хаем, удивленно вскинув брови, второй незнакомец пожевал губами. «Не болит. Хах, а ты и правда целитель. Лечишь наложением рук? Что вы, добрый человек?» Ученый скромно потупил взгляд. «Это временная мера. У меня осталось немного обезболивающего зелья, но зуб все же придется вырывать. Если желаете, мы можем провести процедуру прямо здесь». «И куда делся этот проводник душ?» Провожая взглядом караван из двух десятков повозок, к которому присоединились и двое наемников, одному из которых он вырвал гнилой зуб, а также дал порцию зелья для дезинфекции раны, — подумал Виктор. Первый из всадников, после того как Франкенштейн подтвердил, что обучен лекарскому делу, заметно поскушнел, но дальше пытаться развивать конфликт не стал. Его напарник же, после операции, даже оставил доктору мелкую серебряную монету. Расстались они мирно, пусть у Франкенштейна и остался некоторый осадок от этого знакомства. «Похоже, что дальше нам придется идти самим», — проворчал ученый, берясь за поводья и начиная тянуть кобылу в сторону дороги. Внезапно мужчина замер, а его взгляд затуманился на несколько секунд. Несколько раз моргнув, словно бы в глаза попала соринка, он мотнул головой и, зевнув, бодрым шагом направился к колее, выдавленной в земле телегами. Воспоминания о недавнем знакомстве с неким Айзином Саске заметно потускнели, будто бы произошло это как минимум пару месяцев назад, но полученные знания остались нетронутыми. Сам проводник душ, ставший невидимым для своих недавних спутников, мягко улыбаясь уголками губ, стоял на прежнем месте и смотрел вслед двухколесному фургону. Он собирался продолжить наблюдать за беглецами, но решил делать это незаметно для них, появляясь время от времени. В конце концов, следовало заняться и своими собственными делами. Пленительная, глухая деревня. 1706 год. На улице сгущались сумерки, но в доме старосты деревни на дюжину домов ложиться спать никто даже не собирался. Рождение двойни – это редкость и тяжелое испытание для матери, а рождение тройни, тем более когда женщина не отличается крупным телосложением, это практически приговор. Старая, но все еще крепкая повитуха, на все вопросы лишь требовала не мешать и прогоняла посторонних из комнаты, глава деревни хмурился и молчал, а будущий отец, который в одночасье мог лишиться и жены, и детей, диким зверем метался по кухне, не зная, куда себя деть. Когда дом огласил плач первого младенца, молодой отец рванулся было к двери, за которой находилась его жена, но староста, мужчина крупного телосложения с могучими мышцами, бугрящимися под серой рубахой, стиснул его руками, удерживая, пока сын трепыхался и рычал бессвязные слова. Появление второго и третьего детей, огласивших жилье заливистым плачем, было встречено слезами радости и облегчения. «Вы уж не побрезгуйте», — хлопотал вокруг стола седой мужчина, выставляя банки с компотами и морсами, свежий хлеб, блюдо с жареным мясом, кусок сыра и иные нехитрые продукты. «Даже и не знаю, как вас благодарить». «Вы уже отблагодарили», — улыбнулся Виктор, одетый в серую рубашку, заправленную в черные штаны, заправленные в невысокие сапоги, голенища которых перехватывали широкие ремни. «В конце концов, это моя работа. Счастливые молодые отец и мать, а также трое их новорожденных сыновей, сейчас отдыхали за закрытой дверью, готовясь с гордостью войти в новый день. Повитуха, которая помогала странствующему доктору принимать роды, вместе со своими ученицами ушла к себе домой, лишь восхищенно цокая языком и качая головой, со словами: «Золотые руки у мужчины, вся моя семья у вас в долгу», — заявил староста, усаживаясь напротив гостя. «Если мы хоть чем-то сможем помочь». «Одну услугу вы действительно могли бы мне оказать», — немного подумав, сказал Франкенштейн. «Если есть в окрестностях что-нибудь необычное и колдовское, я бы хотел об этом узнать». «Это мы легко», — согласно кивнул собеседник. «Я завтра же со всеми переговорю. Не извольте беспокоиться, господин доктор. Если вас не затруднит, мне бы пригодилось немного еды в дорогу», — попросил ученый. «Утром мы с братом уйдем, а сейчас, если вы не возражаете, я бы хотел отправиться на боковую». День выдался уж очень хлопотным. «Если до нашего отбытия еще понадобится какая-то помощь, не стесняйтесь обращаться». Отказавшись от предложения остаться в доме, Виктор взял с собой корзину с едой, собранную стариком, и свой сундучок с инструментами, после чего ушел в конюшню, где на стоге сена удобно устроился Фрэнки, одетый в плотную жилетку поверх свитера, куртку, мешковатые штаны и сшитые на заказ сапоги. Благодаря специальным мазям и амулетам, рассеивающим внимание, его легко можно было принять за обычного, пусть и очень высокого человека, с дефектами речи и некоторой неуклюжестью в движениях. Фургон остался на улице, пусть и был поставлен под навес, а кобыла, почищенная и накормленная, уже дремала в стойле рядом с хозяйскими лошадями. «Проголодался, малыш», — улыбнувшись сыну, Франкенштейн поставил перед ним на пол свою добычу. «На ночь сильно не наедайся». «Угу», — понятливо кивнув, здоровяк достал из контейнера большой зеленый огурец и весело им захрустел. Чтобы добыть для Фрэнки зубы, взамен железных, которые пришлось вырвать из-за воспаления, ученому пришлось вспомнить свой опыт гробокопателя. Впрочем, по этому поводу он не сильно переживал, работая ночами, опасаясь лишь того, что его заметит кто-нибудь из жителей соседних селений. От идеи с приживлением здоровяку клыков зверей он временно отказался, опасаясь новых непредвиденных последствий, с которыми в нынешних условиях будет справиться очень тяжело. Деревня, в которую путешественники прибыли нынешним, уже прошедшим, днем, была весьма необычной сама по себе. Во дворах домов не было собак, общий коровник, курятники и конюшни напоминали маленькие бревенчатые крепости, да и вся атмосфера над поселением ощущалась напряженной. При всем этом, наметанный глаз доктора то тут, то там замечал следы когтей каких-то крупных животных. Достав из-под одежды маленькую пробирку, в которую набрал крови своей сегодняшней пациентки, когда повитуха отвлеклась на новорожденных, Виктор надел на голову монокль и капнул содержимое на стеклянную пластинку, подсвечивая себе лучиной. Жидкость, на первый взгляд, была совершенно обычной, но вот жизненная энергия в ней до сих пор не рассеялась, что было уже несколько за рамками нормы для человека. Впрочем, данную особенность можно было списать на беременность и роды. Но ведь мы не ищем легких ответов на непростые вопросы, тем более, пытаться объяснить странности, придумывая правдоподобные причины для тех или иных вещей без подробного изучения, это не научно, мысленно усмехнулся Франкенштейн, начав раскладывать инструменты на куске ткани, расстеленной на полу. Закрыв дверь в конюшню, мужчина натянул на правую руку перчатку, при помощи которой работал с тонкими энергиями, и начал рисовать символы познания. Тем временем, пока странствующий доктор и его недалекий, но грозный даже на вид брат отдыхали в конюшне у дома старосты, в доме на окраине деревни, в свете единственной свечи, в большой комнате собрались мужчины и женщины, имеющие право решать важные вопросы. Здесь были и сам староста, и его сын, и повитуха-лекарка, и глава охотников, а также кузнец, кожевник, плотник и доярка. «Что скажешь, матерая?» — обратился крепкий старик к пожилой женщине. «Как тебе наши гости? Непростые они люди», — пожевала губами вторая по влиянию жительница деревни. «Споро доктор работает, руки у него золотые. Если бы роды я еще приняла, то вот заштопать янтарь уже не смогла бы. А он словно не с живым человеком работал, а будто ткань зашивал. Так что же он, людей за людей не считает?» Вскинулась доярка. «Не мели ерунду, девчонка», — скривилась повитуха. «За свою пациентку он переживал, пусть и исключительно как специалист, но для доктора, так оно даже лучше. Рука уж точно не дрогнет в нужный момент. Это хорошо», — кивнул староста, прерывая не успевший начаться скандал. «Что его брат, жуткий он», — признался мальчишка, которому сегодня довелось поработать конюхом. «Как глянет, так в душе что-то перевернется и поджилки трясутся. Я себя щенком против волкодава почувствовал. Вроде бы мирный и спокойный, но чуть дернешься не в ту сторону, перекусит шею и не поморщится». «Да ты и есть, щенок», — фыркнул кузнец. «Борода еще не растет, а уже туда же». «Да я», — задохнулся парень. «Ты сам бы, дядька, с этим великаном в одной комнате посидел бы. От него ведь еще и пахнет». «Чем?» — насторожилась старуха. Под скрестившимися на нем взглядами, юнец поежился, но все же ответил. «Кладбищем, мертвечиной», — нахмурился староста. «Не замечал». «Не», — парень замотал головой. «Не знаю, как это объяснить, но точно не мертвечиной. Холодом и смертью пахнет, но такими необычными. Нужно будет самим посмотреть», — пробормотал плотник. «Мало ли, что парню почудиться со страху могло». В ответ на это исполняющий обязанности конюха юноша засопел, но возразить не осмелился. «Доктор попросил меня о разных странностях узнать», — заявил старик. «Колдовские вещи его интересуют. Завтра я думаю рассказать ему о волках, из-за которых у нас каждый загон для зверья — деревянная крепость. Заодно и на братца своими глазами взгляну. Полная луна уже завтра, так что нужно решать, что с гостями делать. Батя, может, ну его?» — подал голос сын старосты. «Пусть себе едут, куда там собирались». «Дурень», — вздохнул пожилой мужчина. «Ну уедут они с утра и далеко ли уйти успеют? Жаль будет такого мастера потерять». «Как-то я не подумал», — повинился новоявленный отец. «Ты у меня вообще этим заниматься не любишь», — укорил сына староста. «Есть у кого еще какие важные мысли, доктор?» За 2 часа до рассвета Виктора разбудил ворвавшийся в конюшню мужчина, одетый в охотничий костюм буро-зеленого цвета. «Цыц!» — рыкнул Фрэнки, сидевший на часах, отоспаться он мог и в пути, забравшись под брезент фургона. «Беда, доктор!» — мазнув лихорадочным взглядом по великану, сын старосты уже хотел подойти к Франкенштейну, который удобно устроился на стоге сена, но был вынужден остановиться на полпути, так как дорогу ему преградил брат ученого. «Что случилось?» Продрав глаза, Виктор принял сидячее положение и посмотрел на раннего гостя. «Что-то с женой или детьми?» «Нет», — энергично мотнул головой новоявленный отец. «Бежать вам нужно, доктор. Собирайтесь и запрягайте повозку, а я вас за деревню провожу». «Да что стряслось-то?» — недоуменно вскинул брови Франкенштейн. «Просто поверьте, так нужно, мужчина дернулся было, но под пристальным взглядом Фрэнки, замер и как-то устало опустил плечи, после чего заговорил более спокойно. Это не мой секрет, так что и рассказать я его не могу. Как объяснить, не раскрывая тайну, тоже не знаю. Я вообще не слишком умный, да и говорить красиво не умею. Доктор, вы спасли мою жену и сыновей, и за это я благодарен. По-человечески вас прошу, уезжайте. Уезжайте так быстро и так далеко, как только сможете. Не останавливайтесь до следующей ночи, а лучше, пока не доберетесь до города. И забудьте дорогу в эту деревню, ради вашего же блага. Хорошо, поднявшись на ноги и оправив одежду, решил ученый. Только старосту нужно предупредить, что мы уезжаем. Не нужно, облегченно вздохнув, ночной гость поднял руки в восстанавливающем жесте. Я сам ему все расскажу, когда вы уедете. Много времени, чтобы собраться, не потребовалось. Пока Виктор и Фрэнки выводили кобылу и запрягали ее в фургон, их новый знакомец сбегал до дома и принес мешок со снедью. Едва путники вышли на дорогу, как в свете ночных светил появились несколько темных силуэтов, которые преградили им путь, а затем прозвучал вежливый мужской голос. «Доброй ночи, доктор! Куда это вы? Ни свет ни заря! Неужели не понравилось наше гостеприимство? Или обидели чем?» «Доброй ночи», — мягко улыбнулся в ответ Виктор, нащупывая пальцами правой руки трубку, спрятанную в одежде. «Дорога зовет, и мы идем. Тяга к путешествиям — это прекрасно», — вежливо согласился старик. «Но не в столь же темную ночь. Ночь темна, и в ней таится множество опасностей. Уверяю, мы способны за себя постоять», — заявил Франкенштейн, прекрасно ощущая то, что их постепенно окружают. «Охотно верю», — не стал спорить староста, — а затем его внимание переместилось на как-то затравленно оглядывающегося сына. «Я бы сказал, что разочарован, но, как видишь, чего-то подобного и ожидал. Отец, я...» — попытался оправдаться мужчина, но был перебит. «Не сотрясай зря воздух, а лучше иди к жене и детям. Мы с тобой потом поговорим по-семейному», — пообещал старик. «А вы, доктор, разве уже не хотите услышать о разных колдовских чудесах, которые есть в нашем селении?» «С удовольствием послушаю», — отозвался ученый. «И раз уж на то пошло, то давайте сразу говорить открыто, либо же, мы с Фрэнки все же пойдем. Отец, может», — сделал очередную попытку молодой родитель. «Не может, сын», — холодно оборвал его староста. «Иди домой». Несколько секунд мужчина в охотничьем костюме переминался на месте, кидая опасливые взгляды то на односельчан, которые уже стояли вокруг плотным кольцом, то на Виктора и его брата. Однако авторитет главы деревни оказался сильнее желания помочь чужаку, и, опустив голову, шаркая ногами, он побрел прочь. «Не хотите пройти в дом, доктор?» — вежливо уточнил старик. «Я заварю вкуснейший отвар, нарежу свежего хлеба с сыром и мясом. Мне и тут хорошо», — пожал плечами Франкенштейн. «Вы что-то хотели рассказать? Не буду настаивать», — с явным неодобрением отозвался староста. «Скажите, доктор, что вы знаете об оборотнях, истинных или проклятых?» — уточнил ученый, уже понимая, о чем дальше пойдет речь, да и догадываясь, о какой из разновидностей перевертышей хотел поведать собеседник. Даже так искренне удивился глава деревни. «Тогда, может быть, вы еще поведаете, чем одни отличаются от других? Первые — это люди, научившиеся принимать облик зверя, либо звери, научившиеся принимать облик человека. Их звериные личины могут различаться, так что даже в одной семье мирно живут лисы, волки, медведи». Ученый замолчал, внимательно прислушиваясь к тишине, которая опустилась на деревню. «Проклятые оборотни – это люди, которые получили свою силу через укус от старшего сородича. В обычной жизни они мало чем отличаются от людей, разве что чуть лучшим здоровьем, долгим сроком жизни, большей физической силой, острыми слухом, нюхом и зрением, но оборачиваются лишь в полнолуние, при этом не контролируя себя в зверином обличии. Ах да, собаки их люто ненавидят, что в человеческом, что в зверином виде, а вот сами они, во время обращения, на других животных почти не реагируют, предпочитая в качестве жертв других людей. Потрясающие познания для обычного странствующего доктора», — искренне обрадовался старик, а затем его голос стал холодным и жестким. «Вы ведь понимаете, доктор, что мы не можем вас отпустить. Теперь это даже не вопрос нашей порядочности, а обычная логика. Ради выживания стаи можно пойти на многое. Как я понимаю, вы решили и меня ввести в свое сообщество», — уточнил ученый, продолжая сохранять вежливое спокойствие, пусть в душе и царила буря эмоций. Время от времени, нам нужно обновлять кровь, извиняющимся тоном ответил староста. Проклятие, конечно, снижает эту потребность, но не убирает окончательно. Только на моей памяти, дважды рождались дети с дефектами. Знали бы вы, как горевали их родители. А я вам нужен для того, наклонив голову вперед, Виктор интонациями предложил продолжить свою фразу. По правде, такой уж критической нужды сейчас нет, снова изобразив извиняющийся тон ответил глава деревни. Но упустить возможность привязать к деревне столь ценного мастера, это непростительная расточительность. Оставайтесь, доктор. Вас здесь примут как родного и даже дом свой построить помогут. А следующей весной и свадебку справим. У нас как раз девки есть незамужние. И вашего брата не обидим. Такой силач будет на расхват. Понятно, выпрямившись во весь невеликий рост, Франкенштейн ответил. Я бы хотел остаться человеком, да и перспектива всю жизнь провести вдали от больших городов. Это не то, что может привлекать. Это я еще не говорю о церкви Спасителя, волшебниках, магах и шаманах, которые к проклятым относятся недружелюбно. По-хорошему стало быть не получится, с сожалением протянул старик. Жаль, не стоит принимать поспешных решений, подняв правую руку в восстанавливающем жесте, ученый продемонстрировал тонкую серебристую трубку. Что вы скажете на предложение о том, что я попытаюсь решить вашу пушистую проблему? Хм, удивился староста. Думаете, раньше никто не пытался? Я, не никто, хмыкнул в ответ Франкенштейн. Фрэнки, сними амулет. Здоровяк поднял руки и снял с шеи кожаную полоску с металлической пластинкой, на которой были выгравированы причудливые символы. Оборотни, успевшие подобраться совсем близко, разом отпрянули в стороны, ощутив неестественные запахи, исходящие от громилы. Грррр, оскалив зубы, некоторые из которых были взяты из разных комплектов, великан демонстративно сжал и разжал могучие кулаки. «Порву, псины!» «Как грубо, малыш!» — укоризненно произнес ученый. «Надеюсь, вы понимаете, что без боя нас взять не получится. И если со мной любой из вас справится, может быть справится, то вот Фрэнки, другое дело. Силами он не уступит и проклятому оборотню во время полнолуния, не говоря уже о чуть более сильных людях. Вот даже как», — в очередной раз за ночь удивился глава деревни. «Давайте не будем торопиться. Нам ведь есть что обсудить. Вижу, доктор, что вы очень непростой человек. Очень непростой. Может быть, даже у вас что-то и получится, кто знает. Но в любом случае, мы вас отпустить не можем, так как вы слишком много знаете о нас. А я бы не хотел, чтобы сюда пришли волшебники, или того хуже, церковники. Моему честному слову вы не поверите», — понятливо усмехнулся Франкенштейн. «Так что же будем делать? Мне бы не хотелось переводить наше общение во вражду», — старик покачал головой. «Но я вынужден предложить вам погостить у нас подольше. Завтра, полнолуние, и я думаю, что такой образованный человек понимает, что это означает. Мы предоставим вам в распоряжение дом с подвалом, где вы сможете переждать ночь. Потом у вас будет целый месяц, чтобы найти лечение нашей пушистой проблемы. Отравят или нападут неожиданно, когда мы потеряем бдительность. Сейчас рисковать не хотят, так как не знают, на что мы способны. А вот за месяц вполне могут подготовиться и решить уже мою проблему. Все же, не думаю, что врач им нужен настолько сильно, чтобы рисковать своим благополучием», — пронеслись размышления в голове у ученого, который в очередной раз пожалел, что так и не сподобился провести полноценные исследования демонического ядра, до сих пор находящегося в флаконе, во внутреннем кармашке одежды. «Не вижу причин отказываться от столь вежливого приглашения погостить», — с нотками сарказма в голосе произнес Виктор. «Только должен поставить условие. В доме мы должны жить одни, да и для работы мне понадобятся некоторые инструменты, ингредиенты, ну и анализы». «Вот и славно», — удовлетворенно отозвался староста. «Я прямо сейчас распоряжусь, чтобы вам подготовили жилье. Давайте уйдем с дороги и обсудим все более конкретно. Все же, мне бы не хотелось, чтобы вы считали нас своими врагами, или вовсе тюремщиками». Изучательная. Дом на окраине деревни. 1706 год. За окном, затянутым мутным коровьим пузырем, медленно и словно бы неохотно поднималось солнце. Пели петухи, мычали выгоняемые на пастбище коровы, шумной стайкой бегали малолетние детишки. «Вы что же не пьете чай, доктор?» — вскинул брови и кивнул головой на кружку староста, устроившийся за столом на кухне, играющий роль еще и прихожей, сидя со стороны двери. «Не хочу аппетит портить, дипломатично отозвался Виктор, сидящий на табурете за тем же столом, но со стороны входа в единственную жилую комнату. «Не принимайте на свой счет, просто я нервно отношусь к ситуациям, когда тем или иным образом ограничивают мою свободу. Не доверяете?» — с сожалением покачал головой старик. «Есть из-за чего», — резонно заметил Франкенштейн. «Ну а вы, как поступили бы на моем месте?» Глава деревни проклятых оборотней впился в собеседника суровым взглядом. «Я ведь хотел по-хорошему. Если бы сын не вмешался, все бы гладко прошло. Гладко бывает только на бумаге», — заметил ученый. «Вы вот хотели сделать меня оборотнем, через укус, а что если я, носитель индивидуальной непереносимости к вмешательствам в мой организм?» «Это как?» — насторожился собеседник. «Когда меня кусают, колют или режут, у меня в качестве аллергической реакции выступает кровь», — с умным видом заявил Виктор. «Синяки появляются, да и боль никто не отменял. Шутить изволите, господин доктор», — вздохнул староста. «Ну шутите, шутите. Раз уж на то пошло, то, может быть, обсудим, чем мы друг другу можем помочь. Я могу хотя бы попытаться решить вашу проблему с превращениями», — заявил Франкенштейн. «Однако, для этого мне нужно оставаться человеком. Понимаете почему?» Старик нахмурился, пожевал губами, а затем высказал предположение. «Хотите обследовать нас уже после трансформации, что возможно только если сами вы останетесь полностью дееспособным. Так, вот видите, все очевидно», — удовлетворенно улыбнулся ученый. «А если мы не хотим вылечиваться?» Выражение лица главы поселения стало хищным, а взгляд острым. «Может быть, нам нравится быть сильнее, быстрее, здоровее и жить дольше? Прямо сейчас вы от людей не отличаетесь», — заметил Виктор. «Разве что жизненной энергии побольше. Но неужели вам нравится каждый месяц на несколько ночей становиться неуправляемыми хищниками, руководствующимися только голодом и яростью на людей? А ведь именно из-за этого проклятых оборотней в своем сообществе не терпят даже волшебники, весьма терпимо относящиеся к нелюдям. Настолько терпимо, что многих из них истребили полностью», — насмешливо фыркнул староста, демонстрируя тот факт, что неплохо осведомлен на положении дел в мистическом мире. «Обычное для людей дело – война. Для этого совершенно не нужны расовые различия, и хватает того, что у соседа есть что-либо ценное и интересное», — развел руками Франкенштейн. «Я предлагаю вам выход из щекотливой ситуации, который удовлетворит всех. Вы получите лекарство от безумия, а может быть и вовсе прекратите превращаться в зверей, а я останусь человеком и смогу спокойно покинуть эту деревню, более не испытывая вашего гостеприимства». «Хаем», — старик пожевал губами и спросил, — «что вам понадобится для работы, доктор?»